Князь Палаэль, капитан Вихри. «Где я?» – задал я первый пришедший в голову вопрос после того, как очнулся Тарку. Тот сидел на стуле рядом с кроватью и дремал. «А? Что?» – очнулся тот. «А, пришел в себя!» «Где я?» – повторил я вопрос. «У целителей, мы сейчас в университете. Ты лежи, а я схожу, кого-нибудь из них позову». «Постой!» – остановил я его. «Не надо никуда ходить, со мной все в порядке. Ты лучше скажи, как я здесь оказался?» «Мы с Арком тебя принесли в университет. Нашли тебя около той таверны без сознания. Видимо, чем-то по голове ударили. Сейчас там такое творится. От следователей из канцелярии сыска не продохнуть. Всех там присутствовавших уже раза по три успели допросить. Ну, из тех, кто выжил». Тут воспоминания вчерашнего вечера навалились на меня тяжелым грузом. И бессмысленную, естественно, на мой взгляд, бойню в таверне. И прогулку по улице с наемниками из некой второй группы. И нападение третьей группы. «А что ты здесь делаешь?» До меня только что дошло, что Тарк, выступающий в роли сиделки, выглядит несколько странно. «Из-за большого количества раненых, среди которых почти у всех ранения тяжелые, целителей сейчас катастрофически не хватает. Привлекают даже последние два курса. А ты вроде цел. За тобой достаточно было присматривать, чтобы в случае чего позвать специалиста. По крайней мере, мы это услышали после осмотра от дежурного целителя, когда тебя принесли. Ну, мы с Царком и вызвались дежурить по очереди. Кстати, тот целитель сказал, что придешь в себя ближе к вечеру, а ты раньше очнулся». «А сколько сейчас времени?» 3 кварта дня. Недавно обед закончился». «Много пострадавших?» «В таверне?» – спросил Тарк. «Ну а где же еще?» «Девчонки все целы, из парней 8 убитых. Остальные ранены, за исключением меня и Сарка». «Тарк, что-то не сходится. Ты сказал, что целители все заняты. Даже привлекают студиозов, так?» «Да», – кивнул он. «Из парней, присутствовавших в таверне за вычетом 8 убитых, пострадало человек 20. Ну, 25 – это максимум». «И что, получается, все целители заняты?» «Пострадавших гораздо больше. Все дело в том, что нападавших было, оказывается, аж 3 отряда, представляешь?» Тарк даже вскочил в волнении. «Это я знаю», – оборвал я его. «Говори суть». «Так я и говорю суть», – нахмурился он. «Ну, если уж совсем коротко, остатки 2-го отряда ударились в бегство, но не рассеялись по городу, как следовало ожидать, а единой группой проследовали на центральную улицу внешнего Гарена, по которой можно выехать за город. Никто до сих пор не понимает мотива такого далеко не умного поступка. Проще же было рассеяться и...» «Тарк, давай без лирических отступлений», – попросил я. «Ладно, ладно. На чем я остановился? А, вспомнил. Так вот, там, если ты не в курсе, по ночам много крестьян со своими повозками, которые доставляют свои товары из пригородов в местные лавки, дабы днем не толкаться. И отряд наемников помчался к выходу из города, просто сметая всех на своем пути». «Пешим ходом?» – удивился я. «Нет, ты чем слушаешь? Я же говорил, что у них неподалеку от таверны оказались кони. Вот на них наемники и удирали». «Не говорил ты про коней?» – буркнул я. «Все равно не ясно, откуда столько пострадавших, что у нас целителей не хватает». «Ну, потоптали они тех, кто не успел отскочить. Но большинство же должно было уступить дорогу, видя несущийся на них отряд всадников. И почему все пострадавшие оказались в университете? Крестьяне же, как я понял». «Личный указ императора. Он рассудил, я бы так выразился, весьма любопытно. Раз мероприятие, на которое изволили прибыть данные наемники, устраивалось студиозское университета, то будет правильно, если учебное заведение окажет свой посильный вклад в устранение всех, как бы так сказать». Тарк прекратил тараторить и застыл, пытаясь подобрать нужное слово. «Последствий», – подсказал я. «Да, точно», – кивнул Тарк, подняв указательный палец правой руки вверх. «Последствий». «А по первому твоему замечанию скажу лишь, что кони у тех наемников были опоены каким-то зельем. Не помню, как называется, целители знают. дающим возможность значительно ускорять метаболизм. Так что кони у них передвигались гораздо быстрее, чем обычно, и немногие успели убраться с дороги. Плюс наемники еще и оружие использовали при расчистке пути. В общем, пострадавших много. И их поймали? Нет еще, пока власти пришли в себя, пока скоординировали свои действия. Еще добавляется тот факт, что в половине Гаррена невозможно было магичить. Надо благодарить судьбу, что университет не попал в радиус его действия. А то многих раненых не удалось бы спасти. Говорят, что был использован знаменитый артефакт Харона. Но тех наемников поймают, я в этом уверен. Спасли бы всех, скептически посмотрел я на Тарка. Что мешало целителям выехать самим за радиус его действия? Хотя да, смутился он, не подумал. Тут с тобой все сыщики пообщаться хотят. Ждут, пока ты в себя придешь. Под дверьми, что ли? Удивился я. «Нет, Ральта их на территорию университета не пустила. Сказала им, что сам выйдешь, когда нормально себя чувствовать будешь». «Ну и черт с ними», – махнул я рукой. «Ты лучше мне скажи, где Рика?» «Ты здесь». Сарк тоже вызвался дежурить. «А она что, страдает от психического расстройства?» Тарк неожиданно замялся, начал отводить взгляд. «У меня начало зарождаться нехорошее предчувствие». «Тарк!» «Где Рика?» «Палаэль, ну куда ты так спешишь?» За мной чуть не бегом, стараясь не отстать, шел Тарк. «Да успеешь ты все выяснить, зачем бежать-то?» «Тарк, я волнуюсь за судьбу Рики и спешу узнать подробности, раз ты толком ничего сказать не можешь». «Но я же тебе все рассказал». «Ага, рассказал». Ворвались неизвестные, скрутили артистов, которые не сопротивлялись. Постояли немного, а затем, никого не тронув, но при этом не забыв забрать почему-то именно Рику, скрылись в неизвестном направлении. Все. Информации просто масса. «А что ты еще хочешь услышать?» «Я хочу знать, удалось ли выяснить, что это были за люди, куда они направились, зачем им понадобилась Рика. Вопросов много, и я уверен, что ответов на многие из них не получу, по крайней мере сейчас. Но хоть что-то же к настоящему моменту наверняка разузнать удалось. Вот я и хочу получить эту информацию». «А почему ты думаешь, что Аральта ею обладает?» «Сам посуди, кому как не ректору университета знать о ходе поиска пропавшей студиоски этого же университета?» «Убедил», — немного подумав, согласился Тарк. Тем временем мы уже подошли к нужной двери учебного корпуса. Поднявшись на второй этаж, мы обнаружили в приемной у ректора довольно значительное количество народа. Подойдя к секретарю, я поинтересовался: «Что у вас за столпотворение творится? Как понимаю, все здесь присутствующие рассчитывают попасть на прием?» «Да, все на прием», — секретарша кивнула, окинув тоскливым взглядом окружающую толпу. «Но обычно поменьше. Сегодня ажиотаж какой-то. Хотя госпоже ректору сейчас не до приемов. Только недавно приехала из канцелярии сыска. Кстати, там сыщики за проходной. Вас с утра дожидаются. Никто не сказал?» «Почему же? Сказали». Я похлопал рядом стоящего Тарка по плечу. «Как пришел в себя, так сразу же и сказали. Позвольте поинтересоваться. А госпожа ректор сейчас вообще принимает? Или пока не приступила к приему граждан?» Секретарша улыбнулась. «Нет, но скоро должна начать. Вы по какому вопросу?» «Да все по тому же, в смысле, по тому же самому, по которому она посещала канцелярию сыска. Как вы думаете, она может принять меня без очереди?» «Ну, не знаю», — замялась она. «Хотя точно, как я могла забыть?» Она легонько хлопнула своей ладошкой по столу. «Вы же были вчера в той таверне. Госпожа ректор не оставляла по вашему поводу никаких указаний. Но, думаю, она захочет побеседовать на тему произошедших событий с очевидцами». С этими словами она потянулась к переговорному амулету, а я, наклонившись поближе к Тарку, тихонечко спросил: «Ты, получается, еще не разговаривал с Аральтой?» «Нет, меня полночи поочередно с Сарком допрашивали сыщики, а потом также поочередно мы дежурили около твоей кровати. Скорее всего, она о нас просто забыла». «Или забила», — прокомментировал я. «Все равно ничего нового сказать не смогли бы». «Да», — подтвердил Тарк. «Она наверняка с Марседой побеседовала, и та ей изложила события вчерашнего вечера. С нами беседы разводить у нее просто не осталось времени. Ей же пришлось посреди ночи разбираться с пострадавшими, а потом саму вызвали в сыск. Тот факт, что Аральта посетила канцелярию сыска, укрепил во мне уверенность в том, что хоть что-то ей уже известно. Это хорошо. Надо будет предложить свою помощь в проведении расследования. Может, смогу чем-нибудь помочь? «Госпожа ректор вас ждет», – прервала мои мысленные рассуждения секретарша, обратившись ко мне. «Проходите, и вы, господин Тарк, тоже». Мы зашли в кабинет, получив в спину недовольный гул ожидающей толпы. Госпожа ректор обнаружилась на своем месте. Она сидела за столом и, не мигая, смотрела на нас. Мы, остановившись около двери, молча смотрели на нее. «Ну и?» – спросила Аральта, откинувшись на кресле. «Так и будете стоять около входа или пройдете?» «Красивая все-таки у нас ректор, одетая в белое облегающее платье, если судить по верхней его части, низ, к моему сожалению, был скрыт расположенным между нами столом, с убранными в хвост длинными черными волосами, очень красивым личиком. Выглядела она потрясающе. Я на мгновение залюбовался». «Нравится», – улыбнулась Аральта, заметив мой взгляд. «Что нравится?» – непонимающе крякнул Тарк. «Да не тебя спрашиваю», – недовольно глянула на него ректор. «Тебе, кроме вина и азартных игр, уже ничего в жизни не нравится». «Я не такой. В азартные игры уже и не помню, когда...» – насупился Тарк и собрался, судя по всему, толкнуть оправдательную речь, но Аральта его перебила. «Хватит, присаживайтесь», – она указала на стулья, стоящие около стола напротив нее. Мы с Тарком уселись и воззрились на госпожу ректора. «Как я понимаю, вы не просто так пришли». Я согласно кивнул. «Предлагаю поступить следующим образом. Вы говорите о том, зачем пришли, а затем подробно рассказываете о событиях вчерашнего вечера, произошедшего в небезызвестной вам таверне «Три дороги». Договорились?» «Договорились, госпожа Аральта», – за нас с Тарком ответил я. «Ну, прежде всего, здравствуйте, рад вас видеть». Я уважительно склонил голову. «Вы выглядите просто изумительно. Только не сочтите за оскорбление принять комплимент от скромного студиоза». «Здравствуй, Палаэль», – ответила Аральта, проигнорировав Тарка. «Спасибо. Хотя, надо признать, уже сейчас чувствую себя очень уставшей, как будто принимала участие в скачках, причем в качестве лошади». Я сразу же закашлялся, пытаясь подавить вырывающийся смех. «Палаэль, тебе плохо?» – обеспокоилась Аральта. «Нет, нет, что вы, все хорошо. Просто подумал, как повезло бы тому наезднику, у которого была бы столь замечательная лошадь. Я бы ему точно позавидовал». «Палаэль, шутник, значит?» У Аральты глаза загорелись опасным блеском. Рядом замечаю Тарка, цветом лица напоминающего переспелый помидор. «Прошу меня извинить, госпожа Аральта». Я поднял руки в примирительном жесте. «Но я имел в виду совершенно другое. Просто искренне завидую вашему молодому человеку. Иметь рядом такую прекрасную спутницу жизни, ему сказочно повезло. Что касается нашего посещения, то меня интересует один единственный вопрос. Что известно по Рике?» «Ладно, простим тебя, глупого и несмышленого», — заметно смягчилась Аральта. «А насчет Рики? Все можно выразить в трех словах. Ничего не известно. Она ведь твоя девушка?» «Да, с ней я пришел на этот злополучный день рождения. Ну, хоть расскажите, как идут мероприятия по ее поиску. Может, какая помощь нужна?» Глаза Аральты вдруг стали какими-то грустными. Она поджала губы и промолчала. «Что-то пошло не так», — догадался я. «Да, Палаэль. Канцелярия сыска решила не приступать к поиску похищенной студиоски. Они решили найти заказчиков убийц сыновей знатных сановников, которые были с вами. Как мне сказали, император лично одобрил такое решение, как и высший совет. Гильдия магов не решилась выступить против такого решения руководителя империи. Хотя и выразили свой протест. Низкородная студиоска никому не нужна». Внешний Гарен. Тайная резиденция Ордена Идущих. «Расул, караван практически сформирован, отправка намечается через 4 дня. Сегодня девушку доставят в Налки, где укроют в одном из наших домов». «Отлично, визир, просто отлично. Сегодня с утра был собран Высший Совет Империи, который, как я и предполагал, принял решение не вести поиски девчонки. Они рассудили, пусть этим занимается сам университет, а там, как ты понимаешь, у нас неплохое прикрытие. Действительно, Расул, все просто отлично. Только вот вид у тебя такой, как будто ты не рад сложившейся ситуации. Что-то случилось? Выяснилось одно обстоятельство, которое может серьезно осложнить нам жизнь. Честно говоря, в свете этого обстоятельства я уже не считаю выбор жертвы магистром столь удачным, как нам казалось ранее. Да? И какое же это, как ты выразился, обстоятельство? Советник рассказал мне, что на том празднике присутствовал наследник великого князя леса. Визирь присвистнул. Ничего себе! А ведь это в городе никому не известно, иначе мы бы давно об этом знали. А почему советник раньше об этом молчал? А он только сегодня на этом самом совете об этом узнал. Скажу даже больше, сам император только сегодня узнал эту новость. Оказывается, князь Палаэль, так зовут этого эльфа, является студиозом университета магии. Получается, наш магистр тоже об этом ничего не знал. «Да, визир, получается, не знал. Ты, наверное, спросишь, как это нам мешает?» «Ты совершенно прав, Расул. Который раз поражаюсь твоей проницательности». В голосе визира сквозил неприкрытый сарказм. «А вот теперь присядь, чтобы не упасть. Эта девчонка, которую мы прихватили, явилась на мероприятие в качестве спутницы князя Палаэля. Она его девушка». «Да чтоб тебя!» Грязно выругался визир. «Вижу, ты понимаешь, что это значит». «Конечно. Этот князек, даю руку на отсечение, если это не так. Почувствовал себя безмерно оскорбленным тем фактом, что девушку, находящуюся с ним, кто-то посмел похитить, хотя она ему, скорее всего, не нужна. Так, поразвлекаться на несколько вечеров. Сейчас же он весь лес на уши поставит, вопя о нанесенной обиде. В итоге получаем, что девчонку будут искать всем лесом». «Не всем, я надеюсь», – пробормотал Расул. «Но то, что искать будут, это факт. Причем со всем рвением». «Ну и что теперь делать? Не отдавать же ее в конце-то концов?» «Конечно нет. Времени до жертвоприношения осталось немного. Можем не успеть найти новую жертву. Да и девчонка слишком многое видела и слышала по пути. Поскольку лишить ее сознания-то мы не посчитали нужным, а наши бойцы из охраны наверняка не считали нужным в ее присутствии держать язык за зубами. Дескать, зачем? Ведь жить-то ей осталось немного. Короче, остается повысить осторожность, к каравану прикрепить пару боевых групп в качестве купцов и еще одну группу послать перед караваном в качестве разведчиков. Во всех городах максимально активизировать нашу агентурную сеть с целью отслеживания возможного появления в них эльфов как поодиночке, так и группами». Расул над тем задумался. «А еще с караваном выдвигайся ты, визир. По разговорнику будешь мне докладывать обо всем происходящем. Я со своей стороны тоже буду обеспечивать безопасность каравана всеми доступными мне способами. Понял?» «Да». «Тогда действуй». Дворец короля Нибирии Сигурда I. Рабочий кабинет короля. Его величество Сигурд I кругами ходил по своему кабинету. Такое случалось лишь в те моменты, когда его величество нервничал, что было в последнее время довольно частым явлением. Увы, но внутренняя обстановка в королевстве оставляла желать лучшего. Голод, с наступлением которого последовали крестьянские бунты, замедление кампании по освоению новых земель из-за недостатка средств, необходимых для ее финансирования, и ко всему добавился провал операции по захвату столь необходимого артефакта, с появлением которого Сигурд рассчитывал решить часть проблем. С тем же голодом, например. Хотя все существующие на данный момент проблемы цепляются одна за другую. Будут урожайные годы, значит, не будет голода. Опять же поступления в казну увеличатся, поскольку у людей будет с чего платить налоги. Далее можно будет усилить армию, чтобы, наконец, выбить проклятых гоблинов с осваиваемых земель. Но артефакта нет. «Лерон, что делать дальше?» Советник, до этого молча сидевший у рабочего стола короля, сверля взглядом пол, поднял голову. «Простите, ваше величество, не расслышал». «Что, спрашиваю, делать будем? Что дальше? Операция сорвалась, следовательно, артефакта у нас нет. А без него у меня половина населения королевства через пару лет вымрет». «Ваше величество, в сложившейся ситуации есть и положительные моменты». «Положительные?» Король от такого заявления даже остановился и в изумлении уставился на своего советника. «Ну-ка, поясни, какие такие положительные моменты ты сумел рассмотреть со дна выгребной ямы? Что-то я их не вижу, хотя нахожусь в этой же яме. Может, у меня со зрением что-то не так?» «Положительные», – подтвердил советник. «Ваше величество, а представьте, что было бы, попади выжившие наемники из второй группы в лапы имперцев живыми. Мы бы потеряли артефакты Харона и телепорт. Но это было бы уже не важно, поскольку империя точно бы знала, кто является заказчиком у наемников, убивших отпрысков ее влиятельнейших родов. Думаю, нет нужды пояснять, какие бы шаги предпринял император». Лицо короля окаменело. Он медленно подошел к своему месту и буквально рухнул в кресло. «Лерон, рассказывай, какие отпрыски влиятельнейших родов? О чем ты?» «Ваше величество, сам только-только это узнал перед тем, как прийти к вам. Недоумки из первой группы наемников, которых мы наняли для выполнения этого дела, провели попытку захвата на дне рождения некой Марседы, дочери герцога Санчийского». «Знаю такого», – безжизненным голосом прокомментировал король. «Там должен был присутствовать этот архимаг», – продолжил советник. «Но помимо архимага, среди приглашенных гостей оказалось много». «Деток влиятельнейших родителей», – совсем упавшим голосом продолжил за Лерона король. «Лерон, поясни, как так получилось? Как это вообще могло произойти? Куда ты смотрел? И почему я узнаю об этом только сейчас?» Советник опустил взгляд. «Все произошло из-за нашего стремления к секретности. Никто из наших агентов не был в курсе о предстоящей операции. А наемники, им все равно, кого убивать. Главное, заказ выполнить и деньги получить. Оказывается, Сикт знал, кто будет в таверне. Но ему даже в голову не пришло хоть как-то помешать первой группе. Или хотя бы сообщить нам. Наоборот, он отдал указание покончить с уцелевшими, и если бы не вмешательство неизвестных, почти истребивших вторую группу...» «Ну, Сикта убили. Откуда такая информация?» «В числе тех, кому удалось вырваться и воспользоваться телепортом, оказался помощник Сикта». «Где они сейчас? Я имею в виду остатки второй группы». «Их уже нет. Ваше Величество, не волнуйтесь, имперцы не смогут выйти на нас. Мы для этого провели целый комплекс мероприятий». «Хорошо», – прервал его король, потом, немного подумав, добавил. «Но вопрос остается открытым. Что делать?» «Пока ждать, Ваше Величество. Пока волнения от этого события не улягутся. А там посмотрим». Где-то в государстве Ситахов. Заброшенный храм в предгорьях каменного хребта. В сумраке огромного зала, вдоль стен которого располагались гигантские колонны, украшенные замысловатым барельефом, копители которых терялись в темноте под куполом храма, около каждой колонны стояло две урны, по одной с каждой стороны. В центре зала, окруженного балюстрадой, возвышался на два человеческих роста монумент, внешне напоминавший усеченный конус, к вершине которого вели ступени, вырубленные напротив входного портала. Монумент был изготовлен из цельного черного камня, встречавшегося в природе довольно редко. Этот камень обладал любопытным свойством, имел способность усиливать определенные заклинания темной стихии. На вершине монумента, которую представляла верхняя часть усеченного конуса, стоял обыкновенный деревянный столбик. Только верхняя его часть очень напоминала голову какого-то неведомого существа с вытянутым вверх продолговатым черепом. Внимательно присмотревшись, можно было даже в воображении представить черты лица или морды этого существа. Неправильные, непропорциональные, можно сказать, отталкивающие, без малейших признаков глаз. Под столбиком было нечто похожее на каменный лежак, вырубленный в том же монументе, и множество мелких отверстий, засверленных в этом лежаке и ведущих куда-то в глубины каменной глыбы. В основании монумента стояли двое, облаченные в безразмерные серые балахоны с капюшонами, наброшенными на головы. Судя по всему, взгляды этих двоих были направлены на монумент, точнее на верхнюю его часть, туда, где был установлен деревянный столбик. «Игранрих Лок, осталось немного. Тысячелетия ожиданий через каких-то несколько лет закончатся, и он, наконец, вернется в наш мир. Илигра-ан Итр-Лойд, ты прав. Осталось несколько лет. Я вижу, цвет балясины меняется с каждой жертвой, тогда как по преданиям, оставшимися от ранних ушедших за край владетелей храма, ее цвет не менялся столетиями. Еще несколько больших жертвоприношений во благо его, с жертвами, обладающими кровью идущих по пути. И он пробудится!» Обе фигуры склонились в поклоне. «Игранрих Лок, день противостояния близок. Ты, идущий по жертвам, что можешь сказать?» «Илигран Итр-Лойд, жертвы в пути. Ко дню противостояния все будут на месте. Грахуавак будет ими доволен. Ручаюсь за это. Игранрих Лок, скоро Гичи Молит увидит собственными глазами, что Орден Идущих был прав, и сам склонится перед нами, сняв древний запрет. Мы, как вернувшие Грахуака в этот слой мироздания, будем править этим миром. Илигра-ан Итр-Лойд, не забывай, без кольца духа возвращение невозможно. Ты не нашел его, существует вероятность того, что его инициировали. Игранрих Лок, найду, не сомневайся. Насчет инициации же могу сказать, что кольцо духа достаточно доставить в храм. Можно вместе с инициировавшим его. Дальше храм сам воспользуется каналами кольца для прокладывания пути. Ты знаешь это?» «Знаю», — кивнула фигура, стоящая справа, если смотреть в сторону монумента от входного портала. «Все надо сделать вовремя. Пойдем, Илигра-ан Итр-Лойд. Еще многое предстоит сделать». Князь Палаэль. Капитан Вихрь. Вечер того же дня. Я сидел на кровати и осмысливал все услышанное, как от Аральты, так и от отца. Разговор, с которым завершился буквально пару минут назад. Значит, империя в помощи университету отказала, предложив искать Рику своими силами и силами гильдии магов. Благодаря усилиям Аральты, гильдия пообещала выделить на поисковую операцию несколько магов. Только, к сожалению, через пару дней. Они сейчас определяют, кто может отправиться в путь, какая группа по составу будет оптимальной и так далее. Время между тем идет. Боюсь даже подумать, что могут вытворять с Рикой похитители, хотя главное, чтобы не убили. Будем надеяться на лучшее. Аральта тоже пообещала выделить парочку магов из числа наиболее свободных преподавателей, распределив их учебную нагрузку между другими. Отец же... А у отца, как он мне сказал, тоже какие-то проблемы в лесу, и значительных сил мне выделить не может. Из леса вообще никакой помощи не пришлет. У него предатель в лесу обнаружился, и отец не хочет, чтобы тот узнал об истинном месте нахождения его сына. Разрешил мне использовать агентов, уже находящихся в империи. Всего получилось 7 эльфов, из которых пара магов и 5 мечников, даже не мастеров. От него узнал, что от рук нападавших наемников вчера вечером погибло 12 эльфов, обеспечивающих мою безопасность. Мое участие в операции никто оспаривать даже не пытался. Ни Аральта, ни отец. Учитель, ты здесь? Я всегда здесь. Как ни странно, в прозвучавшем в голове голосе отчетливо слышались нотки сарказма. Но это же артефакт. Он, по идее, эмоции испытывать не может, выражать их тоже. Может, показалось? Вчера ты сказал, что действие того артефакта... Артефакта Харона, подсказали мне. Так его называют местные. Так вот, воздействие артефакта Харона можно обойти, так? Да. Ты хочешь узнать, как именно? Конечно. Тогда тебе надо освоить астральный слой реальности, причем не поверхностный, или, как его еще называют, информационный, а более глубокие его составляющие, где дублируются линии силы физического слоя реальности. То есть мне надо изучить работу в астрале? Ты правильно догадался. Ну, кое-какие знания у меня уже есть. Все-таки достиг третьей ступени в этом направлении. Как со своей стороны ты оценишь уровень моих знаний? На всякий случай решил уточнить я, памятуя о том, что артефакт довольно низко оценивал уровень знаний местных магов, то есть и моих в том числе. Если ты говоришь про астрал, то в этом направлении я бы охарактеризовал твой уровень как начальный. Ты постиг азы работы с астралом, умеешь найти нужную информацию, увидеть отражение реально существующего объекта и оценить его физические характеристики, рассмотреть большое количество существ, собранных в одном месте, общаться с другим магом, находящимся в астрале. Вот основное из того, чему ты научился. Местные маги еще умеют из астрального слоя воздействовать на ауру любого существа, будь оно разумным или нет. Научились даже наносить энергетические удары из астрала. Но то, как они это делают, крайне неэффективно. Еще они умеют с большого расстояния рассмотреть живое существо. «Ну, – протянул я, – то, что ты перечислил для местных магов, доступно лишь архимагам этого направления. К сожалению, никто не умеет найти определенного человека в плотной толпе. Например, где-нибудь на рынке. Там все ауры перемешаны. Еще не умеют найти пропавшего». «А это вообще возможно? Найти пропавшего человека?» «Да, конечно. Если он жив. Нужно лишь знать основные показатели ауры искомого человека. Затем делается привязка, которая четко укажет направление, в котором он находится. Далее дело техники». «Я даже вскочил с кровати». «Так мы можем найти Рику?» «Теоретически, да». «Что от меня требуется?» «Показатели ауры Рики. А еще лучше слепок». «Да, некоторые показатели я могу вспомнить. Один раз из любопытства осмотрел ее ауру, но, к сожалению, не детально. Слепок же, как я понимаю, можно снять с вещи, которую она достаточно долго носила». «Да». «Ну, тогда я прогуляюсь до ее комнаты». Выйдя из состояния легкого транса, в которое непроизвольно впадал при общении с учителем, я обнаружил сидящих напротив меня Тарка и Сарка, с любопытством рассматривающих меня. «Что это было?» Увидев, что я открыл глаза, спросил Тарк. «В астрале пытался найти Рику. Кажется, я придумал, как это можно будет сделать». «Так ты владеешь еще и астральной магией. А почему на соответствующие занятия не ходишь?» «Они у меня должны были начаться через пару-тройку учебных сезонов. Но суть-то не в этом. Вы что, не слышали? Я знаю способ найти Рику». «Отлично, молодец», – похвалил меня Тарк. «Ну и чего ты ждешь? Ищи давай, а мы посмотрим. Как я уловил из твоих восклицаний, ты ее через астрал найти собрался. Напомню, что до сих пор это считалось невозможным». «Так», – сказал я, поднимаясь с кровати. «Мне нужна любая вещь, которую она носила достаточно долго. Пойдем прогуляемся до ее комнаты». Ребята встали. «Эх, не удалось», – проворчал Сарк. С некоторой злостью кинул мне на кровать какую-то золотистую коробочку, явно относящуюся к дамским аксессуарам. «Это что?» – спросил я, резко остановившись перед выходом и пытаясь с расстояния рассмотреть эту коробочку. «Что?» – переспросил Сарк. «А, это! Лепестки цистского лотоса. Хотел на празднике воспользоваться, да не успел. Потом заберу, а то надоело в кармане таскать». «Что за лепестки цистского лотоса?» предназначены для вызова чрезвычайно сильного желания. Ну, того самого, ты понял, пояснил Тарк. Представляют собой листья этого лотоса, истолченные до состояния пыли. Можно дать вдохнуть, можно подсыпать питье или еду. Большая, кстати, редкость, и поэтому стоит огромных денег. Ты где это взял? И почему в свою комнату не забросишь? Добавил я еще один вопрос. От отца еще осталось, проворчал Сарк. Первый раз использовать хотел. И уже конкретно ко мне. А тебе что, жалко? Просто у меня в комнате кавардак. Положу футляр, а потом полсезона искать буду. Сегодня прибраться собираюсь. Ладно, махнул я. Хрен с ним, пойдем. И мы направились в комнату Рики. Дверь в бокс нам открыла Марседа, живущая вместе с моей девушкой. Выглядела она неважно, что и неудивительно в свете последних событий. Заплаканные глаза, круги под глазами, цвет лица очень бледный. И это у смуглой от природы девушки. «Привет, Марседа», – поприветствовал я ее. «Не побеспокоим?» «Привет», – тихо ответила она. «Что-то срочное, а то я в таком виде. Да и вечер уже, хоть и не поздний». «Марседа, мы все понимаем, но дело действительно срочное. Можешь дать нам из комнаты Рики какую-нибудь ее вещь?» «Зачем?» – удивилась Марседа. «Палаэль, кажется, нашел способ обнаружить текущее местоположение Рики», – за меня ответил ей Тарк. «Но ему нужна какая-нибудь вещь, принадлежавшая ей. Так ты нам поможешь?» «Конечно, помогу», – как-то безрадостно ответила Марседа. «Проходите». Мы вошли в прихожую бокса. И Марседа, открыв одну из трех дверей, ведущих в комнаты проживающих здесь девушек, повернулась к нам. «Здесь все ее вещи», – кивнула она внутрь помещения. «Выбирайте». Пройдя в комнату Рики, мы застали идеальный порядок. Заправленная кровать, все убрано, все лежит на своих местах. «Учись, Сарк», – прошептал я, не оборачиваясь. «Как жить надо, а то у тебя как в свинарнике, зайти страшно». Сарк что-то недовольно заворчал себе под нос. А я подошел к этажерке, стоявшей около небольшого шкафчика. В ней, насколько я помню, Рика хранила все предметы, представлявшие для нее хоть какую-то ценность. Вспоминая, что в один из вечеров, когда я за ней зашел для прогулки в парк, она как раз с этажерки взяла коробочку, из которой достала одно из своих немногочисленных украшений. Тоненькое золотое колечко с маленьким бриллиантом. И только сейчас до меня дошло, что я мог бы и подарить своей девушке, явно стесненной в отличие от меня в финансовом плане, какое-нибудь украшение, а не цветочки, как обычно. Не очень дорогое, чтобы не смущать, но красивое. Эх, все мы гораздо думать задним числом. Найдя на этажерке нужную коробочку, открыл ее. Моему взору предстала пара цепочек, брошь и то самое колечко, которое я вспоминал. Небогатый набор украшений для девушки, по местным меркам, скорее даже очень скудный. Пригляделся к украшениям магозрением и выбрал колечко. Рика его часто носила, так что эманации ее ауры закрепились в его структуре достаточно хорошо. «Учитель, это колечко подойдет?» «Да, можешь брать его». «Отлично». «Марседа, я заберу на время вот это кольцо». Обернувшись, я показал ей выбранное мною колечко. «Будем надеяться, что верну его уже хозяйке». «Хорошо», – кивнула она. «На этом все?» «Пока да. Ну что, парни, пойдем в наш бокс. Спасибо, Марседа». «Да не за что». Попрощавшись с Марседой, мы направились в сторону нашего бокса. «Палаэль», – обратился ко мне Тарк. «А что тебе сыщики сказали? Ну, те, которые тебя с утра ждали». Я хлопнул себя по лбу. «Блин, совершенно забыл про них!» «Зря!» – покачал головой Тарк. «Пообщаться с ними нужно!» «Ты думаешь, они до сих пор ждут?» – удивился я. «Наверное, уже ушли. Вечер уже на улице». «Сомневаюсь, что ушли. Я чуть-чуть знаю людей из канцелярии сыска. Они хоть сутками ждать будут, если им нужно. А сейчас, я уверен, они очень хотят пообщаться с тобой». «Ладно, убедил». Сдался я, поняв, что идею по поиску Рики придется отложить до более позднего вечера. Да и не побегу же я один спасать ее, даже определив местонахождение. «Пойдем. Они около ворот ждут?» «Нет, сказали, что будут сидеть в ресторане «Империя». Это неподалеку от университета, буквально в паре тимов ходьбы. Слышал о таком?» «Я присвистнул. Самое дорогое заведение этого плана во всем Гаррене. Неплохо у нас сыщики живут». «Слышал. Составите компанию?» «Конечно». Примерно через 15 минут мы уже были около требуемого ресторана. Вход нам преградил привратник. Подозрительно нас осмотрел, нахмурился. Видимо, не понравилось наше одеяние студиозов. «Господа студиозы, у вас заказан столик?» «Нет, но нас ждут», – сквозь зубы процедил Тарк, смотря при этом словно сквозь привратника. «Студиозы Палаэль, граф Тарк Линейский, граф Сарк Браский». «Прошу простить, но ждут студиоза Палаэля. Насчет остальных меня не предупреждали». «Они со мной», – решил вмешаться я. Подумав пару секунд, привратник кивнул. «Хорошо, проходите. Вас ждут в выделенном малом зале номер 4». Зайдя в ресторан и миновав гардероб, мы попали в большой зал с очень богатым убранством. Все блистало золотом. Вдоль стен стояли статуи, очень напоминавшие мне античные. По центру зала имелся фонтан, окруженный зеленым кустарником. Красиво! Столики, коих было штук 20, были сервированы золотой и серебряной посудой. Кстати, более половины столиков было свободно. «И где этот малый зал?» Я начал озираться по сторонам в поисках обслуживающего персонала, у которого можно было уточнить этот вопрос. «Пойдем», – дернул меня за рукав Тарк. «Я знаю, где это». Мы прошли в конец зала, и там я увидел 5 дверей, на которых висели таблички с номерами. Тут к нам подскочил официант. «Вам чем-то помочь?» «Нет, мы в 4-й зал, нас ждут». Официант тут же подскочил к двери с номером 4 и открыл ее. «Господа, вам сюда». Заходим в эту дверь и попадаем в маленький зал, по центру которого стоял довольно большой стол. По периметру стола, за исключением одной его стороны, стоял диван, обшитый черной кожей. На диване сидели 2 человека, которые, увидев нас, дружно встали, вышли из-за стола и подошли к нам. «Как я понимаю, вы и есть тот самый студиоз Палаэль», обратился ко мне один из встречающих. Им оказался довольно полный мужчина средних лет, с черной короткой стрижкой, тяжелым подбородком и пронзительным взглядом из-под густых длинных бровей а-ля Брежнев. «Да», – подтвердил я, – «с кем имею честь говорить?» «Я первый заместитель главы канцелярии сыска граф Даландир. Это», – он указал на своего товарища, – «мой помощник виконт Раэн. Простите, но можно ли с вами побеседовать без посторонних?» Я повернулся к ребятам. «Не вопрос», – поднял руки Тарк. «Мы в общем зале подождем. Пойдем, Сарк». «Присядем», – предложил мне Даландир, когда мы остались одни. «Вы что-нибудь будете кушать?» «Нет, спасибо», – усаживаясь на диване, отказался я. «Ну что ж, спрашивайте». «Князь Палаэль», – начал он, искоса бросив на меня взгляд. «Нам известны все события произошедшего вечера. Остался неясным вопрос. Почему вас хотели захватить?» «Молодцы! Вычислили, кто я есть на самом деле!» Разговор, если передать в общих чертах, получился довольно тяжелым. Сыщики никак не могли поверить, что я совершенно не в курсе, зачем мог понадобиться наемникам. Рассказал им ту часть событий, связанную с нападением 3-й группы захватчиков, свидетелем которой являлся только я. Очень заинтересовались личностью Сикта. Попросили описать его внешность. Затем заинтересовались человеком, убившим этого Сикта, то есть Расулом. Он тоже меня очень интересовал, так как руководил как раз той группой, которая и захватила Рику. Когда я описал его внешность, сыщики переглянулись и, как я заметил, слегка напряглись. На мой прямой вопрос о том, знают ли они данного человека, Даландир перевел тему разговора, снова заведя шарманку, а точно ли вы уверены, что не знаете, зачем за вами могли охотиться? Только когда разговор завершился и мы уже прощались, выйдя на улицу, Даландир шепнул мне на ухо: «Ищи свою девушку в ордене идущих». После этой фразы он вместе со своим товарищем скрылся в темноте улицы. Мои раздумья по поводу последней фразы этого графа-сыщика прервал голос Тарка, неожиданно раздавшийся за спиной. «Ну, как ты, рассказывай!» «Да никак», я на секунду задумался. «Слушай, Тарк, а что это за орден идущих? Знаешь про таких?» «Конечно, кто их не знает? Это организация, которая, по слухам, пытается вернуть какого-то бога, которого когда-то давно выкинули из нашей реальности другие боги за якобы чрезмерную жестокость, проявленную к живущим в этом мире смертным. Опять же, по слухам, приносят в своих ритуалах, которые должны этого бога вернуть, жертвы. Несколько столетий назад они принесли в жертву какого-то уважаемого мага. Так их за это другие маги, объединившись, почти истребили. Но вроде не до конца. А к чему этот вопрос? Боги? Им же не поклоняются. Я ни одного храма не знаю. Ты знаешь, лично я не верю в существование богов. Говорят, что они по каким-то причинам покинули наш мир и не появляются больше. Хотя, с другой стороны, если демоны существуют, их-то наши маги регулярно призывают, то почему бы и богам не существовать? Скользкая тема. Ты так и не ответил на мой вопрос. Этот Даландир перед тем, как уйти, шепнул мне, что Рику нужно искать в этом ордене. Тарк задумался. Хреново, если это так. После некоторой паузы сказал он. Рика им могла понадобиться с одной целью. В жертву они ее принести хотят. Тут наш диалог прервал чей-то гневный возглас. «Эй, стайка идиотов, что около выхода встали? Перегораживайте дорогу, валите отсюда!» «Это он нам?» Оборачиваемся и видим перед собой компанию, только вышедшую из ресторана и состоящую из двух очень богато одетых подвыпивших мужчин и их дам. К нам обращался наиболее нетрезвый из них. «Лайк!» Пыталась унять мужика его спутница. «Зачем ты к людям придираешься? Успокойся, пойдем домой». Но все увещевания действия не возымели, поскольку тот продолжил. Видимо, приключений захотел. «Ну, что вылупились? Не поняли, что я сказал?» «Господин», – начал было Тарк, но потом опомнился. «Да какой ты господин? Слышь, мужик, валил бы ты лучше сам, пока цел. Или ты в себе демоническую мощь почувствовал?» «Что?» – взревел дебошир и нетрезвым шагом выдвинулся в нашем направлении. Дама пыталась его удержать, что-то параллельно тихо говоря ему на ухо. «Ну где же там? Того уже понесло». В этот момент решил вмешаться его более трезвый товарищ, который схватил его за плечи и, повернув голову к нашей компании, коротко бросил. «Вам что, не ясно сказано? Идите отсюда!» И уже к своему другу. «Лайк, да успокойся же ты, пусть идут, куда шли. Что ты к ним прицепился?» «Это почему мы должны куда-то идти?» Встрял в зарождающийся конфликт Сарк. «Успокой своего дружка, иначе я это сделаю. Я маг!» Я пока решил занять сторону наблюдателя. Разруливать ситуацию не хотелось, поскольку чувствовал, что сам могу сорваться. Нервные события произошли за последнее время. «Слушай, маг!» С сарказмом, опять же через плечо, ответил на реплику Сарка мужчина. «Иди отсюда и друзей своих прихвати!» «Слушайте!» – поддержал Сарка Тарк. «Мы к вам не придирались, спокойно стояли, когда ваш друг решил, что его взор об нас запинается, так что идите сами!» Терпение мужчины на этом закончилось. Он обошел своего друга и повернулся к нам, рассматривая нас сузившимися глазами. «Студиозы, значит?» – процедил он. «Лайк, не лезь! Они действительно начинающие маги!» Тот, кого звали Лайком, услышав это, остановился и изучающе на нас посмотрел. «Так проучи их, Кирол!» При этой фразе Лайка я перешел на магозрение и посмотрел на эту парочку. А этот Кирол оказывается маг, причем довольно сильный. По моей оценке, твердая первая ступень – огненная стихия. Вижу формирующееся в его ауре заклинание. Ага, узнаю. Что ж, пусть побалуется. Сарк и Тарк тоже разглядели, кто перед ними находится. И сформировали вокруг себя защитные коконы, после этого начав готовить и атакующие конструкции. Но медленно! Я тоже закрылся коконом. А Кирол, между тем, уже активировал свое заклинание. Вокруг каждого из нас появились огненные нити, обвившие наши защиты в несколько витков и начавшие их сдавливать, понемногу подчиняясь воле создавшего их мага. На лице Кирола появилась пренебрежительная усмешка. Ребята запаниковали, поскольку эти нити начали продавливать их защиты. Они бросили подготовку своих атакующих заклинаний и все силы направили на удержание защит, что не очень-то помогло. Секунд через пять оба, заорав благим матом, упали обвитые нитями. Эти нити имели свойство прижигать кожу. При дальнейшем сжатии могли запросто разрезать человека, но я видел, что маг не хочет причинять вреда. Решил только проучить взорвавшуюся молодежь. С моим коконом нити сделать не смогли ничего. Любопытно, рассматривая меня, протянул Кирол. Необычная защита, а так? Он подал в нити максимум энергии, тоже безрезультатно. Все, надоело скрываться, все надоело. Одни нервы в последнее время, а здесь есть на ком сорваться. Ну, сейчас ты у меня наполучаешь по самые гланды, но предварительно нужно еще кое-что сделать. Протягиваясь ментальными щупами к аурам друзей, которые в это время гусеницами извивались на дороге, всеми доступными способами пытаясь освободиться от пут, правда без толку. Аккуратно гашу их сознание, с расчетом на продолжительность бессознательного состояния минут эдак на 10. За это время надо успеть разобраться с этим наглым индюком. Кстати, тот заметил мои манипуляции. Он как настороженно на меня смотрит. «Вы свой ход сделали. Теперь моя очередь». Зло заметил я и скинул ограничители со своей ауры, которые удерживали ее на параметрах мага 6-й ступени. Аура сразу же полыхнула, засверкав от имеющегося количества энергии и значительно расширилась. «Архимаг!» – отшатнулся Киров с расширившимися от удивления глазами. «Как он спорозащитой укрылся? Я расставляю руки в стороны». С раскрытыми вверх ладонями. В одной из них появляется огненный шар полуметрового диаметра. В другой сфера тьмы такого же размера. Универсал! Но формировать же одновременно разных стихий невозможно! Забормотал он, пятясь назад. Глаза же стали еще больше. Поиграем! Злорадно спросил я, рывком увеличив диаметры созданных шариков до метра. Он не в себе! Вдруг охрипшим голосом проговорил Кирол и, не оборачиваясь, крикнул своим: «Бегите!» Дамы в ответ почему-то сорвались на визг. Протрезвевший Лайк схватил их за руки и потащил от меня подальше. Оба шара сорвались с моих рук и, преодолев за доли секунды разделявшее нас с Киролом расстояние, столкнулись с его защитой. Убивать я его не хотел, поэтому в заклинаниях был минимум энергии, распределенной по большому объему. «Теперь твоя очередь!» С издевкой обратился я к оппоненту. Тот на этот момент даже и не думал атаковать, все свои помыслы сосредоточив на защите. Поэтому он даже вздрогнул, услышав мой голос. Как мне показалось, он на автомате создал огненный смерч и двинул его на меня. Фу, как банально! Даже не буду его разрушать во время движения, пусть поработает моя защита. А я занялся подготовкой сети Фейрила. Очень сложного высокоэнергетического заклинания на основе стихии огня, предназначенного как раз для нейтрализации сильных магов. Смерч тем временем приблизился ко мне, по пути оставив в брусчатке, которая была покрыта площадь перед рестораном, выжженную полосу глубиной сантиметров в 10, и поглотился моей защитой. Кирол выругался, хотя наверняка и не рассчитывал, что добьется этим заклятием хоть какого-то результата. «Прекратить!» Раздался чей-то властный крик. «Это еще кто? Стража? Как не вовремя? Мы же еще разговор не закончили. Хотя, может, успеем?» И Кирол упал как подкошенный, потеряв сознание от моего ментального удара. Ментальный блок, выставленный им, оказался на редкость слабым. И это несмотря на то, что он видел мои манипуляции в ментальном плане. «Недооценил ты меня? Ох и недооценил!» «Либо способности у тебя в этом направлении оказались близкими к нулевым. Хотя мне-то что? Не мои трудности».